Это трек у тебя на повторе. Может, словимся на пушкаре, а только не бутурим. Подождем, пока энергия баса накроет и ебошки, из-за которых запросто прикрою. И не считая себя супергероем, говорю как есть, если что, поспорю. Дышу едким воздухом у себя на районе, слушаю биты и шагами им вторю. И этот рэпчик просто строка за строкой, из битов, мотивов и текстов крепко строен. Я не профессионал, я этого не скрою, но пока это в своих колонках, я с тобою. А также респект всем своим людям, кто идет со мной по дороге будни. И здесь просто правильная рэпчина, и нету хуйни, пафоса и чина. Здесь просто мои размышления в словах, бить мощные мысли и жестко в стихах. Город Сухой Лог, район Зауралье, или просто ЗР, движуха без палева. Все дороги ведут к Сухому Логу, окутанному промышленным тяжелым смогом. Не нажимай на паузу, не смотри на кнопку стоп. Вот это Тоха и мой злой хип-хоп. Все дороги ведут к Сухому Логу, окутанному промышленным тяжелым смогом. Не нажимай на паузу, не смотри на кнопку стоп. Это Тоха и мой злой хип-хоп. Зарядка в плеер на MP3 и Project. Пока читаю, нажги его от Project. Минус избитая баса, я капелы сложен. Жестко заряди тачки, с продувкой можно. На белых кованых катках четко. В Москве или ЕКБ, или в деревне водки. На пешком в белых кедах, в кармане сотка. Или в автобусе забитом до отказа плотно. На свободе как ветер или за решеткой. Местный свой в доску или залетный. В общем, это для всех специально. Неважно в каком состоянии, и все парни, неважно на какой акустик и с какой громкостью, главное, чтобы накрыло всех полностью. Зачитая темку, здесь мои куплеты, накатанные ночью под лампой и светом, лирика улиц и просто обсуждение на темы житейские и наблюдения. Дальше будет жестче, не признаю мифы, это мысли, заряженные рифмы. Все дороги ведут к Сухому Логу, окутанному промышленным тяжелым смогом. Не нажимай на паузу, не смотри на кнопку стоп. Это Атоха и мой злой хип-хоп. Все дороги ведут к Сухому Логу, окутанному промышленным тяжелым смогом. Не нажимай на паузу, не смотри на кнопку стоп. Это Атоха и мой злой хип-хоп. 2-0-1-1. Что-то заберет, что-то даст. Он как господин непонятки в башне, и мысли опасные. Весна оставит тебя безучастным. Будительнее, двигаясь на красный. Выбирай путь движухи и более безопасный. Не потеряться в этом новом году — это главное. Не все хорошо, но вникай в то, что сказано.